Когда я бежала в эстафете, услышала знакомые подбадривающие голоса. Оказалось, Нана, Цуна, а с ними и все наши нахлебники пришли поддержать меня. Вот только от чего-то меня это не радует, совсем не радует. Кира-чан, у тебя отличные результаты, как и ожидалось. Мегуми появилась неожиданно после окончания эстафеты. Спасибо, кивнула я, приняв предложенную бутылку с водой. Ита-сэмпай, ты просто болеешь или участвуешь? Девушка от чего-то зарумянилась. Нет-нет, я в клубе кинда, поэтому просто болею. Не знала, что ты будешь участвовать в соревнованиях. Меня попросили заменить девочку, повредившую ногу. Жаль ее, но я рада, что ты здесь, улыбнулась она. Хочешь чего-нибудь перекусить? До следующих соревнований минут 20, кто-нибудь принесет тебе все, что захочешь, из ближайшего магазина или автомата. Нет, спасибо. Я хочу просто где-то посидеть в тихом уголке, ответила я, поискав глазами знакомые лица. Похоже, Реборн с остальными ушли из поля зрения. Не к добру это. Хотя они, может, просто тоже где-то перекусывают или ищут меня. Идем со мной, я знаю такое место. Из предложенных укромных мест я выбрала пожарную лестницу. Не самое удобное для отдыха, но наблюдать за толпой вокруг площадки гораздо сподручнее. Не надо быть такой, попросила я, опершись спиной о стену. Я просто Акира, мы не слишком хорошо знакомы. Ты можешь нарушить правила. Хорошо, Акира-чан, медленно кивнула девушка, сообразив, о каком правиле речь. Странная мы компания. 12-летняя я и 15-летняя Мегуми. Даже с Хибари рядом я не чувствую себя такой мелкой, а он же где-то ее возраста. Хотя по сравнению с громоздким Фуюки, я вообще, как 5-летняя малышка со здоровым дядей. Даже если сесть, это не слишком сглаживает впечатление. Что ты делаешь? Полюбопытствовала я, так как, стоило мне на минуту прикрыть глаза, почувствовала движение. Девушка отдернула руку и смутилась, начав нервничать и бегать глазами. Ничего такого, я просто хотела проверить кое-что, выпалила быстро. Что? Скептически приподнимаю бровь. Есть ли у вас, ну, это, рога? От матерной тирады ее спас зазвонивший телефон. Она напряженно выслушала о чем-то говоривший голос из трубки. Ее лицо посуровило, поэтому я тут же спросила. Что-то случилось. К воротам школы подошла банда, которая утверждает, что какая-то девочка из школы Мидори оскорбила их. Простите, я должна пойти навстречу и разобраться с этим недоразумением. Погоди, остановила я ее. Пожарная лестница находилась с торца здания, и ворота отсюда не было видно. Тем не менее, я была практически на 100% уверена, что это новое развлечение от репетитора Цуны. Как бы там ни было, мне нельзя ни в коем случае вмешиваться самостоятельно, а уж Мегуми с именем Азазеля. Черт, она ведь может что-то не то ляпнуть, типа мы под защитой демона или что Азазель находится в этой школе. Нет, ну, она не совсем дура, но Реборну будет достаточно и намека, а разъяренная банда тем временем ждет. Мегуми, ты знаешь, как выглядит мой брат? Наконец, приняла я решение. Да, прости, я поддалась любопытству. Не время для этого, прервала я ее. В данный момент это пойдет на пользу. Сейчас ты должна уважительно к нему обращаться, будто имеешь дело со мной. Поняла? Да, его зовут Цунэйши-сан. Он, скорее всего, поможет тебе разобраться с этими идиотами. А теперь иди, поставь их на место, мне пора возвращаться к соревнованиям. Черт его знает, как там все решилось. Факт в том, что после всего этого я наблюдала забавную картину. Мегуми взяла пример с Гакудеры и, пусть не повизгивая от восторга, но кланялась и благодарила Цунэйши-сана за помощь. А братец спешно приводил сменившуюся одежду в порядок, краснел и отказывался от благодарности. Ее две помощницы были в шоке и ступоре. Я остановилась и посмеивалась чуть в сторонке, не собираясь влезать. «Ты ведь из банды Азазеля?» – неожиданно прямо спросил Реборн. Мегуми и девушки вздрогнули, посмотрев на малыша. «Откуда ты это знаешь, малыш?» – спросила Ита. «Впрочем, для Реборна это все равно, что подтвердить его догадки. Ты знаешь ее, Цуна?» «Да не знаю я ее», — замотал головой братец. «Первый раз вижу. Цунэйши-сан, хотите чего-нибудь? Сока? Воды? Гамбургер? Спарринг?» «Нет, спасибо», — замахал руками братец с выразительным выражением лица. «Тогда мы можем для вас что-то еще сделать, Акира», — заметил меня Ламба и тут же через всю толпу понесся навстречу. «Ламба-сан видел, как ты бежишь». И Пин что-то сказала на своем родном китайском. Мда, ей надо бы хоть несколько слов выучить, к Кроме ламба, стоя и ламба, нельзя. Интересно, кто-то этим озаботился. Хотя бы ее учитель, о котором она часто вспоминает. Молодец, ламба, взъерошила кудри теленка. Пойдем к маме, она взяла с собой сэндвичи. Потянул меня за руку малыш. Маме, он что, уже принял ее, как мать? Интересно, а где его настоящие родители? Когда даже они просто есть, то кого-то другого так не называют. Реборны бьянки говорят маман, но они взрослые и не вкладывают в это такого смысла, как ребенок. Возьмем с собой Цуну, никчемному Цуне ничего не останется, закричал ламба. Не называй меня так, бие-е, показал ребенок язык, продолжая упорные попытки потянуть меня за собой. Мы с Кирой все съедим. Инцидент был исчерпан, все разошлись. Ламба привел меня к Нане. Она достала для нас завернутые в салфетки сэндвичи, которые принесла в корзине, и разлила по стаканчикам сок. Бьянки с Реборном сживали и не поморщились. Все прошло, но тревожные мысли не оставляли меня. Я пыталась себя не накручивать, но настроение стабильно портилось. Вот устроил Реборн очередную проблему с этим нападением банды, а потом что? Его, по-видимому, ничто не может остановить. Он киллер, убийца, прошедший через не одну опасную ситуацию. Я слышала, что у военных, прошедших через горячие точки, напрочь отключались эмоции, и они со спокойствием могли резать человека заживо. Профессиональная деформация сознания. Реборн вроде бы не из тех психов, которых однозначно сажают в комнату с мягкими стенами, но у него тоже произошла эта деформация. Для него забавно довести Цуну до истерики, устроить бой между двумя людьми, в которых до этого выстрелить пулей предсмертного желания, заставить двух девочек прогуляться голышом, устроить ситуацию, где Ямамото и Гакудера чуть не убили ламба. Ах да, еще посмеяться, когда тупая корова, как в комедиях, летает туда-сюда, сшибая собой препятствия. Нет, он не со зла это делает, это забавы такие. Он не дает всему закончиться воистину печально. Если бы не это, меня бы ничто не смогло остановить. Я отправилась на очередной этап соревнований, надеясь при этом сосредоточиться на задании и отвлечься. Прыжок в длину не представлял особой трудности. На физкультуре я стабильно держалась среди лучших. Я разбежалась, носок кроссовок точно остановился у черты, секундное ощущение полета и бьющего в лицо воздуха, а потом что-то сильно ударило меня в лоб. Тело по инерции пронесло назад, и я плюхнулась спиной на песок. Все как будто замерло. Не было шума болельщиков, поддерживающих выкриков, только какой-то звон в ушах, на грани слышимости. Не двигались облака на небе, не шевелился и наблюдающий учитель, который должен был огласить результат. А еще было больно. Я чувствовала, как печет огромная точка на переносице, как от нее ветвится и распространяется боль, как она сотрясает лед на находящемся там источнике, но не может его разломить, как проходится по всем источникам. Больно, но не столько от физической боли, сколько от собственной беспомощности, которую я ненавижу. И в этот момент я вдруг понимаю, что хватит терпеть и подчиняться обстоятельствам, хватит себя сдерживать, хватит скрываться и ждать, ведь я смогу одолеть любого противника. Все пришло в движение, и куда быстрее, чем обычно. Мир наполнился яркими звуками и кричащими цветами, но внимания я уделила этому совсем немного, ведь я знала, что есть куда более важная цель. Я поджала ноги и поднялась прямо из положения лежа. За несколько секунд добегаю до забора, огораживающего школу, и перепрыгиваю через него. Бегу по улице, но все равно внутри сжимается досада, слишком медленно. Сила разливается вокруг, и я отчетливо чувствую, что меня преследуют практически по пятам. Мне все равно. Я сокращаю путь и запрыгиваю на чужой забор, перепрыгиваю на крышу дома, а с нее, сообразив, что так быстрее, прыгаю на соседскую крышу. Мне в ту сторону и так будет быстрее. Вот уже я чувствую знакомую силу и могу определить, в каком направлении Рихи и Такиши. Скорее всего, они как всегда заняты тренировками в залах. Приемная находится на втором этаже, ерунда. Бежать по лестнице слишком долго, поэтому я подпрыгиваю и подтягиваюсь на небольшом карнизе. Окно закрыто, но я просто разбиваю стекло рукой и открываю его. Внутри кабинета находится два человека. Кия подскакивает со стула у стола, приняв боевую стойку Стэнфа. Кусакаби поднял сжатые кулаки, отступив шаг назад от неожиданности и выронив планшет. «Эй, Кия!» Спустя мгновение обращаюсь громко. «Пошли их бить, Кава!» Настороженно уточняет он, с прищуром осматривая меня, хама с тростью и наглого задаваку. Почему он так долго думает перед ответом? Я не хочу ждать. Нет, нет, переспрашиваю. Тогда я сама. Хибари почему-то набрасывается на меня с Танфа, и я не могу не ответить на это. Танфа едва ощутимо жалит, но это раздражает. Он ловко вертится, легко уклоняясь от ответных атак или отбивая их своим оружием. По привычке пытаюсь придумать что-то или предугадать его финт, но мозг просто отказывается думать, и я решаю пойти по более легкому пути. Сталь Танфа изгибается под кулаком, заставляя Хибари податься назад, чуть расширив глаза. Затем от следующей атаки он вынужденно уклоняется, опустив голову. Схватив его за волосы, с разворота бросаю аптрильяж с посудой для чая и статуэтками победителей в соревнованиях. Треск дерева и звон множества разбитого стекла доносится где-то на грани слышимости. Киа поднимается, и с него ссыпается мелкий мусор. Он быстро оборачивается, вновь принимая боевую стойку с оставшейся Танфа. Лицо покрывает кровь из открытых мелких царапин. Он вновь бросается в атаку, но я уже знаю, как действовать. Перехватываю дубинку, отвожу ее в сторону и с силой пробиваю в солнечное сплетение. Хибари дергает в сторону. Он, возможно, даже упал бы, если бы все еще не держался за Танфа. В следующую секунду он, так и не разогнувшись, толкает меня плечом, как делают борцы. В лопатку впивается что-то острое. Оказалось, мы налетели на стол. Киа наваливается сверху. Он не спешит атаковать, так что я пользуюсь тем, что одна рука свободна, и бью наотмашь по уху. От этого его голова дергается в сторону, но он все еще продолжает наваливаться на меня плечом, и я не могу подняться. Теперь я бью локтем, но и это не помогает. Неожиданно кто-то хватает Хибари за подмышки и с силой оттягивает на себя, но Киа все еще держит меня в захвате вокруг талии, и потому тянет следом за собой. Поднявшись на ноги, я наконец свободна и могу ударить еще раз, чтобы он наконец меня отпустил. Но и меня кто-то хватает за подмышки, с силой прижимая к себе и оттягивая от Киа. Пламя у него знакомое. Стоило мне обратить внимание, как я понимаю, что это Такиши позади, а Хибари держит Рихи и орет при этом что-то вроде «Остановись». Стоило мне прислушаться к его ору, как я понимаю, что и Такиши тоже говорит подобное. Постепенно бушующая жажда действий стихает, а цвета убавляют в контрасте. Теперь Рихи кричит так, что уши закладывает, его попытки удержать Хибари, рвущегося из его захвата и лупящего его в попытке извернуться, кажутся неправильными. Зато я замечаю пламя Ямамото, которая забирает с собой бушующую энергию. Когда я обмякла в его руках, Такиши чуть ослабил хватку, но так и не рискнул отпустить. Зато Хибари особенно сильно дал Рихию по ребрам, и теперь боксер, держась за них, пытается отдышаться. Киа молча замер напротив и сверлит меня взглядом. «Все в порядке?» В вопросе Такиши неестественное веселье, которым он пытается разрядить обстановку. «Все спокойны? Что произошло вообще? Ноги меня почему-то не держат». И стоило Такиши отпустить меня, как я осела на пол, обхватила руками колени, стараясь не смотреть на парней, и коротко выдохнула. Пуля. Я не слышала, чтобы они что-то сказали или даже просто сдвинулись с места. Зато я почувствовала приближение знакомого пламени, принадлежащего Реборну, поэтому я подняла глаза чуть раньше, чем он появился на подоконнике. Видимо, не одна я заметила его появление, потому что Киа тут же вновь вскинулся, держа в руке одну Танфа. В помещении заклубилась его сила, та самая, давящая, берсеркер. Я подалась вперед и схватила его за край черного пиджака, выпустив своего пламени, устало поддавшегося на призыв. Мне стало страшно за него. Перед глазами так и увидела отсчет Реборна. Бешеный неуправляемый пес хотел напасть на Аркабалина. Пришлось стрелять на поражение. Киа замер, не вырвав свою одежду, и скосил взгляд назад. Давление его силы не ослабло, но ледяная бушующая ярость в раскосых глазах уже не была слепой. Я вновь обратила внимание на Реборна, который с интересом наблюдал за происходящим. Он уже понял, что его заметили. «Реборн, я ведь могла напасть на тебя». «По логике вещей, первое желание должно было быть убить своего убийцу», — заговорила я. «Если так, то почему ты поступила иначе? Все потому же, почему до сих пор не набила тебе морду?» Реборн сменился в лице. Если до того он был просто собран, то теперь предельно серьезен. Я снова прошлась по его мозоли. «Знаю, твой девиз – сделай или умри, мне ближе другой принцип – умри, но сделай. Если ты повторишь это или ранишь кого-то из моих друзей или семьи, «Будь уверен, я сделаю». В последние два слова я постаралась вложить все переполнявшие меня эмоции и всю решимость, потому что в данный момент мне также не хотелось бросать слова на ветер. Я не хотела бы такого исхода, но, ощущая, как ломит тело, понимала, что придется сделать, просто чтобы остановить. Реборн выждал немного, обдумывая что-то, а я вдруг заметила, что Рихи поднял кулаки, перемотанные бинтами. Киа так и стоит в стойке, а Такиши вышел чуть вперед, чтобы можно было загородить меня в один шаг. «Значит, все они твои хранители», — утвердительно произнес репетитор. «Они мои друзья. Как они, по-твоему, должны отреагировать, когда тут, черт возьми, что происходит?» «Верно», — вспылил Рихи. «Я сразу понял, что что-то приближается. Хорошо. Мне интересно, что из этого выйдет. Это вызов мне», — как наставник Уцуны, ухмыльнулся Реборн и спрыгнул с окна. Судя по пламени, он удалялся от школы. Я поняла, о чем Реборн. Никаких сомнений, он был уязвлен моим замечанием, не так, как в прошлый раз, но все же, возможно, поэтому он поддался порыву и решил доказать, что он самый-самый, что сможет заставить их все-таки стать хранителями Цуны. В самом деле, как ребенок. Наконец, я смогла рассмотреть, что натворила. Осколки из разбитого стекла покрыли полуокна от трильяжа в другом конце комнаты. Стол снова разгромлен, даже несколько ящиков выпали. Страшно подумать, что я сотворила с крышами и дворами, по которым перемещалась на максимальной скорости. На спине ощутимо наливается синяк, а еще костяшки пальцев, которыми я с дуру отбила танфа, сильно болят. В здравом уме я бы не ставила таких блоков. Все тело ноет, будто после жесткого спарринга. Кея, господи, я ж его убить могла, всерьез могла, пусть об этом даже не задумывалась. Он напал на меня, но понимаю, что хотел остановить, пока я раньше времени не сорвалась на поиски запомнившегося пугающего человека. Да, меня тогда они сильно задели. Еще и берсеркер появился, но не тогда, когда я напала, а когда появился Реборн. Хибари поворачивается и замечает мой взгляд. «Извиниться хочешь?» – спрашивает ровным голосом, а у самого кровь стекает по всему лицу, и это как-то жутко. А ведь он ни разу даже звука не издал, пока я его мутузила. Но урок про неуместные, по его мнению, извинения я еще помню, потому протянула. «Не-е-е!» Стоило мне подать голос, как сжавшаяся внутри пружина отпустила, и я почувствовала, как в глазах наливаются слезы. Мне не хотелось, чтобы кто-то их видел, так что я попыталась сдержать их и утерла глаза рукой. Запоздало вспомнила, как выглядел Цуна и как бегала голышом Киока, но, к счастью, я в майке и в коротких шортах. Комплект, который всегда на мне на всякий непредвиденный случай. Только ноги босые, но это ерунда, в самом деле. Сверху на голову неожиданно опускается тяжелая ткань и закрывает обзор. Приливает благодарность. У меня нет шляпы, как у Реборна, для таких случаев, но в этот раз ее роль сыграл черный пиджак с высоким воротником и приколотой красной повязкой. Рядом присаживается кто-то, и когда меня обнимают, прижав к себе, я ощущаю мягко льющуюся успокаивающую силу Ямамото. Он ничего не говорит, просто тоже позволяет укрыться. Для меня даже такая иллюзия сейчас очень ценна. Благодаря силе Ямамото я смогла быстро успокоиться и прийти в себя. Снова став в строй, я поняла, что не знаю, что сказать. Все еще были здесь, никто не ушел. Даже Хибари сидел на диване, скрестив руки и прикрыв глаза, благо хоть крови на лице поубавилось. Орехи стоял на том же самом месте, всем видом выражая ожидание. «Кира-чан», Киока говорила, «ты у нас что-то забыла из своих вещей. Может, останешься у нас еще на некоторое время?» Разрезал тишину зычный голос боксера. «Она останется у меня», сразу же бескомпромиссно заявил Кия, стоило только Рихию замолчать, и очень красноречиво посмотрел на боксера, что стало понятно, что будет, если его мнение проигнорируют. «Спасибо, Рихи, но я приму приглашение Кии». На мои слова все взгляды скрестились на мне же, удивленные и непонимающие, но сам Хибари вновь прикрыл глаза. «Как бы мне не хотелось в дом Киока и Рихию, где всегда весело, легко и уютно, но правильней будет остаться с Хибари. Неизвестно, что предпримет Реборн, я должна быть рядом с Кей, чтобы встретить его родичей вместе с ним, если придется. Только как бы еще из школы выбраться? С коридора идет все более ощутимый шум, но пока что никто не рискует вваливаться в кабинет с табличкой «Глава дисциплинарного комитета». Хибари тоже заметил и направился к дверям. Он быстро открыл их и вышел, закрыв обратно, но я успела узнать Кусака без спины и лица нескольких ребят в гакуранах. Спустя секунду с коридора прекратился гул голосов, и стали доноситься звуки ударов и короткие вскрики. Ему бы раны лечить, а не своих подчиненных избивать. Хибари в самом деле чудовищен, тихо хохотнул Такиши. Кира-чан, давай я тебя понесу, предложил Рихи и тут же, не дождавшись ответа, схватил меня за руки и закинул себе на спину. Мне ничего не оставалось, как постараться держаться покрепче, с опаской наблюдая, как хрустят под кроссовками друга осколки стекла. В коридоре, как я и думала, оказалось побоище. Хибари нахмурился, завидев нас. Рихи, давай сначала ко мне домой, надо вещи некоторые собрать, попросила быстро я. Хорошо. Боксер сорвался с места на бег. Вскоре он пронесся через школьный двор. Школьники проводили нас удивленными взглядами. Впрочем, они наверняка удивились куда больше, если видели мое прибытие. Но и так, Рихи имеет репутацию весьма эксцентричной личности, и с ним этот инцидент вряд ли кто-то рискнет обсуждать. Я расслабилась, пытаясь получить как можно меньше синяков, и с тоской думала, что хотела бы собрать всех в одном месте. Так, если не безопаснее, то хоть спокойнее, но Кия вне очереди. Если у Рихи и Такиши все не так критично, то у Хибари ставка слишком высока. Глава 30. Реборн. Воскликнул обвинительно Цуна. Что произошло с Кирой? Она в порядке. Его младшая сестра так и не вернулась, хотя Реборн еще час назад, когда они были в школе Мидори, убеждал, что все нормально. Но вернувшись домой, Цуна застал лишь маму, которая хлопотала с детьми. «С ней ничего не случилось», — ответил киллер, разбирая свой пистолет для чистки прямо в комнате Цуны. «Мама сказала, что она собрала вещи и ушла. Это, по-твоему, ничего не случилось? Все в порядке?» Репетитор стоял на своем непоколебимо и предложил. «Если переживаешь, можешь сам сходить убедиться». «Хорошо, я схожу», — Цуна направился к дверям, но его остановило замечание. Ее друг, Рихи, забрал ее с собой, но в гостях она у другого. «У кого?» – недоумевал мальчик. «У Хибари», – ухмыльнулся Реборн, посмотрев все-таки в сторону Цунаиши. «Все еще хочешь пойти убедиться?» «Нет», – переменился в лице подросток. «Если у Хибари-сана», – забормотал он несколько испуганно. «Он ведь ничего ей не сделает, правда? Они ведь ну дружат или вроде того». «Ну почему именно Хибари-сан?» – вопросил Цуна потолок и угрюмо плюхнулся на кровать, под непонятным взглядом своего репетитора. Полежав так, раскинув руки, Цуна уже спокойно спросил с долей задумчивости. «Интересно, куда убежала Имата?» «Тоже к Хибари», — получил он неожиданный ответ репетитора. «Вероятно, ей очень хотелось что-то ему сказать. Это было ее предсмертное желание», — уточнил Цуна. «Если вспомнить, то я тоже все время бегу кого-то спасать. Но спасать Хибари-сана, возможно, она тоже, как и ты, хотела признаться в чувствах», — пожал плечами невозмутимый Реборн, вогнав мальчика в краску. Жить в огромном доме, стилизованном под старинный японский стиль, оказалось не так проблемно, как я думала. Фундамент под домом был вполне себе современный, и в подвале вдруг обнаружилась стиральная машина, а кухня, оснащенная чуть ли не по последнему слову, располагалась в другой части огромного особняка. Да и ванная комната очень просторная, особенно по меркам японцев, которые сидят в ней, поджав коленки к груди. Так что особых перемен в худшую сторону я не чувствовала. Комнаты Кеи располагались не так, чтоб далеко, но и не через стенку, поэтому мы друг другу не мешали. Оказалось, что всем заправляет домоправительница, поэтому за многие аспекты я могла не париться. Кея грубо называл ее женщина, но именно она знала, что и где находится, она же вела все домашние дела. Единственное, дом выглядел пустым. Даже свитков с иероглифами или маленьких деревьев в горшочках не было, хотя это бы отлично вписалось в строгую обстановку традиционного особняка. Невооруженным глазом заметно, что хозяин жилья приходит только переночевать. Иногда, когда не спит в школе на диване, Нана на известие о временном переезде в гости отреагировала странно. Ее глаза все время светились счастьем, а позже и лицо зарумянилось. Когда я собрала в спортивную сумку все необходимое и спустилась вниз, Нана вручила парочку свертков. В одном по виду скрыта коробка, в другом, судя по запаху, еда. Много еды. Я не поняла и хотела было посмотреть, но Нана вручила оба свертка Рихию, дожидавшемуся меня в гостиной, с наказом передать все лично в руки тому мальчику. Потом, когда Кия встретил нас у ворот своего дома с охраной из ребят в форме дисциплинарного комитета и развернул свертки, то ухмыльнулся со смешинками в глазах. «Ты за меня замуж собралась? Какого?» Одновременно с Рихием воскликнула я и заглянула в открытый сверток. Надо было куда раньше восполнить пробелы в своих знаниях о старых обычаях выдавать замуж. Ну, в этом есть и положительная сторона, вдоволь наворчавшись, решила я. По крайней мере, она будет полностью спокойна за меня и не будет вмешиваться в мою жизнь. Зато теперь имею право вмешиваться я, самодовольно заявил Хибари. Нет, сразу же отрезала, а потом, увидев эти непривычные смешинки в глазах, пригрозила. Только попробуй. Под конец второго дня заявился Реборн. Его не задержала ни современная охранная система, ни патрули из дисциплинарного комитета. Его просто не волновали такие вещи, он считал себя в своем праве. Я почувствовала приближение его пламени, и мы с Кией были готовы встретить его, когда он вышел через сад к открытой веранде. На видимое вечернее чаепитие, которое мы с невозмутимым видом проводили, он только хмыкнул. Остановившись у столика, репетитор остался стоять. Гордость не позволяла сесть на пол, а мы ему подушечку не приготовили. Вдоволь насверлив нас взглядом, Аркабалина полюбопытствовал. «И как долго ты собираешься оставаться здесь?» Некоторое время уклончиво ответила, отхлебнув ароматного напитка. «Возвращайся обратно», — сказал Реборн твердо. «Ни тебе, ни ему ничего не грозит. Мне нет смысла больше стрелять в тебя пулей предсмертной воли». Я позволила себе встретиться с этим уверенным взглядом, под полами шляпы. «Извини, Реборн, но ты не вызываешь у меня доверия». «Могу понять», — кивнул он. «Если я расскажу тебе, почему я это сделал, ты поймешь, что мне нет смысла повторять это». Я скептически приподняла бровь, а сама навострила уши, надеясь на информацию. Кия почти не двигался, делая вид, что он статуя Будды. «По имеющимся у меня сведениям, твой атрибут должен быть ураган слабой силы», — заговорил Аркабалина. «На практике оказалось, что все-таки небо и не самое слабое. Ожидаемо, что некоторые хранители обратили на тебя внимание. Не думаю, что ты все поймешь, но постарайся. Существует 7 видов особой силы, которую называют пламя предсмертной воли. Солнце, гроза, ураган, дождь, туман, облако и небо. Особенность неба – объединять другие атрибуты. Ты и Цуна – оба небеса. Но остальные атрибуты, которых называют хранителями, подбирали Цуне, как будущему боссу. Они все потенциально сильные атрибуты, которые смогут отлично защитить своего босса. Тебе же это не надо. Да, будущие мафиози, боевики, разведчики и еще бог знает что, мне, по мнению отца, не нужны. Ведь мне уготована другая судьба. Хаем, а ведь получается, девятый понял, что оставил один мой источник свободным. Специально или нет, кто знает, может, повторная такая операция будет слишком вредна, но зато Емицу не настораживают мои физические данные. Человек, использующий пламя, куда выносливее и сильнее человека без него. Обычный человек обожжется даже о пламя свечи, я же испытываю минимум неудобств от этого. И ты предлагаешь мне уступить? Снова приподняла я бровь, прервав его лекцию. Судя по тому, что тебя не удивляет информация про атрибуты, кое-кто успел тебе о них рассказать, Реборн бросил говорящий взгляд на Кию, который прикрыл глаза, опять же делая вид, что его тут нет, только его танфа лежали прямо у ладони. «Да, я предлагаю тебе отступить, пока не поздно. Я не сообщил до сих пор никому о сложившейся ситуации, и мы можем вернуть все как должно быть». «Отлично, семья Хибари не в курсе, родители Рихия тоже, да и босс Ванголы тоже не знает. Нам повезло, только надолго ли? Надо заставить Реборна молчать и дальше». «Ну как, хорошо, Реборн». Ки открыл глаза и принялся сверлить меня острым серым взглядом. Он по-прежнему молчал, так как я попросила его не лезть на рожон, но взглядом он буквально линчевал меня. Ответив Хибари спокойным уверенным взглядом, продолжила мысль. «Пусть Цуна возьмет своих хранителей, если сможет. Ты пришел сделать его лучше, воспитать из него достойного босса, так что все в твоих руках. Я не могу резко ни с того ни с сего перестать общаться со всеми своими друзьями, поэтому вам с ним придется прежде доказать, что он достоин. Я принимаю вызов», — уверенно усмехнулся он, видимо вспомнив свои же слова. «Да-да, Реборн, ты правильно понял. Одно дело, когда выбора особого нет и когда он есть. Не самый лучший, конечно, плыть по течению или против, когда и там будет непросто, Но все же тогда появляется интерес. Тогда это соревнование, где победит тот, кто покажет себя лучше. Тебе придется тренировать сумму как следует и прямо сейчас, потому что чем дольше ты будешь тянуть, тем больше шанс, что парни откажутся. И ты не расскажешь никому об этом, иначе тебе всю игру быстро обломают и обвинят в некомпетентности. Потому что больше ни на кого спихнуть ответственность, кроме, опять же, тебя. Ведь до приезда репетитора все было нормально, верно? Я говорила это все мысленно, продолжая смотреть прямо на него, и не отводила взгляда. Думаю, он размышлял о чем-то подобном, и в его глазах появился блеск. Эта азартная хитринка, думаю, присутствовала и в моем взгляде. «Тебе еще рано переезжать к мужчине», — сказал Реборн, повернувшись, чтобы уйти. «Возвращайся». Через несколько минут, когда ощущение удаляющегося пламени Реборна вышло за радиус моей чувствительности, я выдохнула. «Ушел». Неуверенно посмотрев в сторону Хибари, я уточнила. «Как думаешь, нормально все прошло?» «Неплохо», — сдержанно кивнул он. «Слушай, так это что, правда, как-то само собой получается так, что один атрибут притягивает другие?» Решила спросить у него. «Кто знает», — протянул он, пожав плечами. «Небес слишком мало, чтобы о них было известно много. Интересно было бы знать, действительно ли я чего-то такого учудила и чем мне это грозит», — проворчала я. «Я вроде ни к кому не подходила с предложением «стань моим хранителем». Стоп», — одернула себя. «Так ты теперь, вроде как, мой хранитель. Что-то странное чувствуешь?» «Нет», — чуть удивленно уставился он на меня. «Значит, никакой магии», — выдохнула я, облегченно прикрыв глаза. «Ну, это хорошо. Выходит, спор действительно возможен и существует вероятность, что ты станешь хранителем Цуны». Внимание привлекла вдруг возникшая жажда убийства. «Я не стану его хранителем». Немного занервничав, я все-таки удержала себя от того, чтобы вскочить на ноги. «Понимаю, почему Кия принципиально не хочет даже допускать мысли объединиться с Цуной, но почему у него не вызывают такой же реакции слова о том, что он станет моим хранителем? У Хибари стойкая неприязнь ко всяким группам, тогда почему такая двузначность? Неужто потому, что мне удалось добиться какой-то тонкой грани в отношениях, чтобы стать небольшим исключением, которому позволены послабления? Кия, так я чисто теоретически, сделала невинный вид, будто ничего не видела. Должна оставаться такая вероятность, иначе Реборн бы не согласился. Не сводя с меня нехорошего прищура, он вроде бы успокоился и сказал: «Ты останешься здесь еще на некоторое время». «Почему это?» — с подозрением уточнила. «Останешься?» — требовательно повторил он, потом чуть сбавил обороты, так как я вскинулась. «Ты должна показать, что не пойдешь слепо у него на поводу». Показывая, что разговор окончен, Хибари поднялся и удалился в дом. «Хаэм, и почему мне показалось, что это отговорка? Хотя ладно, возможно, не помешает немного подразнить Реборна. Пусть чувствует, что победа не будет такой уж легкой. Он ведь не любит, когда все идет предсказуемо. Я твердо уверена, что он обожает создавать хаос и участвовать в нем. И все-таки, что ж это за хранители такие, что за зверь такой? Почему люди, с которыми я просто наладила отличные отношения, в одном случае даже чисто деловые, вдруг стали хранителями? А что с Ямамото? Почему Реборн записал его в мою группу, хотя Такиши ясно дал понять, что будет хранителем Цуны? Неужто только потому, что все сбежались в кабинет главы дисциплинарного комитета, когда почувствовали мое пламя? Не смешите. Любой человек, умеющий ощущать пламя, сделал бы так же. Правда, не каждый бы остался там, когда пришел Реборн, но мы и не совсем чужие люди. Вопросы одни вопросы. А Реборн-то знает, что выиграет в любом случае. Этот спор просто добавит интереса и азарта. Даже если у него не выйдет задуманное, он потом меня просто обрадует известием, что у парней всего два выхода: стать хранителем Цуны или умереть, как в случае с Хибари. Конечно, он не собирается проигрывать, ведь результат в таком случае будет хуже. Пока что я не знаю, что именно буду делать, но слепо действовать по указке Реборна, как Цуна, Гакудера и Ямамото, не собираюсь. Через пару дней я взвыла. Откровенно говоря, у Кеи было скучно. Занудные книги с непонятной японской поэзией да манекены для тренировок. Ничего более. Разве что компьютер и ноутбук. Но сидеть за ними мне быстро наскучило. Вечерами заняться было абсолютно нечем. Вот и болтали о всякой ерунде. Когда я рассказала про Ипин, вдруг обнаружилось, что Кия знает китайский, и я решила купить несколько книг для изучения языка, а потом, немного прочитав их, вытрясти с него помощь в разговорном китайском. Хотя он подозрительно быстро согласился, и потом я поняла, почему. Он меня просто так задолбал этим китайским, что за прошедшие несколько дней я сама поражалась своему темпу изучения. Утром, в обед или вечером, неважно, что ты хочешь сказать, даже просто спросить, какая на улице погода, только на китайском. Сколько языков ты знаешь? В конце концов спросила я. Китайский мой родной, японский, корейский, английский и немного итальянский, закончил со странной ухмылкой. А я вдруг поняла, что про помощь в изучении другого языка даже заикаться не буду. Я не полиглот и изучать языки могу лишь по необходимости. Если же я изъявлю хоть каплю желания в этом поприще, Кия не даст мне залениться и бросить это дело. Но вообще, он сказал, китайский его родной, но имя у него японское. Внешне, да, Хибари чем-то похож на китайцев, но у нас тут такая вакханалия с внешностью, что даже не берусь сказать, почему у нас, среди типично черноволосых и кореглазых японцев, такое разнообразие внешности. Изучение другого языка – это еще полбеды, потому что Хибари вдруг будто задался целью вбить в меня правила хорошего тона. Хорошо, что не буквально, а то от него можно было и этого ожидать. Правила хорошего тона по-японски – это не только извещать о своем приходе домой или уходе. Это только вершина этого ужасного айсберга. Так не сиди, так не смотри, если скажешь так, то можешь дать понять то, одним поклоном можно выразить свое отношение к собеседнику, а уж о высокой речи можно отдельные книги писать. Высокая речь – это такой довольно запутанный философский способ беседы, где одно слово может значить очень много. Такой способ общения редко используют, так как это считалось уделом аристократов и просто знати. Но семья Хибари то ли много о себе мнит, то ли действительно какая-то аристократия. Кия на высокой речи мог говорить без запинки. При этом совсем другое дело, что обычно он предпочитает сказать коротко и ясно. «Зачем оно мне, скажи, пожалуйста?» – страдальчески вопросила я, «если в наше время в обычной жизни так никто не разговаривает. Обычные травоядные не разговаривают. В высших кругах надо уметь ориентироваться заранее». Я вдруг задумалась, сложила 2 и 2. Одно дело, когда слишком правильный и воспитанный Хибари учит правилам поведения человека, который нарушает их день за днем почти осознанно, и совсем другое, когда эти правила имеют определенный уклон. Вспомнить хотя бы урок обычной вроде бы ситуации в гостях, когда приглашенная Хибари женщина расставляла перед нами блюдо и разливала чай, а Кия спокойно комментировал все ее действия. Он ведь мог и меня заставить на ходу учиться совершать все необходимые действия, и я думала, что он заставит, но позже. Но если взглянуть на все с другой стороны, Хибари будто заранее учил меня привыкать сидеть со стороны звена руководствующего и главного, кому чай наливают, а не тот, кто его разливает. Подобное открытие выглядело странно и сюрреалистично. Впрочем, я не могла просто проигнорировать его и забыть. Зная, как Кия может отреагировать на вопрос, если я спрошу об этом прямо, я не стала поднимать тему, просто решила учиться, пока учит. Как говорится, делать можешь не делать, а уметь обязан. Да и знания карман не тянут, вдруг действительно когда-то пригодятся. Хотя сбежать в гости к Рихию, где также игнорировались многие старые правила, все равно хотелось, мда. Зато я поняла, почему Реборн, да и Нана, по-другому отреагировали на мой переезд в гости к Хибари. У Рихия-то еще и сестра есть, да и я не давала намеков о том, что мы с ним встречаемся. В конце концов, я решила сходить домой проверить обстановку и вообще морально подготовиться возвращаться обратно в наш дурдом, после идеально правильного и тихого особняка Хибари. Я присоединилась к братцу после школы с намерением пообщаться с ним и Наной. Скоро Новый год и короткие зимние каникулы. Погода только немного стала прохладнее. В школьную форму добавился бежевый пиджак, а сама одежда стала чуть плотнее. Об этом я и завела непринужденный разговор с Цуной. Выяснилось, что Реборн как-то вовсе поумерил пыл и даже взялся выгонять Цуну с утра на пробежку, на что братец особенно сильно жаловался. О том, как его подгонял репетитор, можно догадаться и без жалоб. Он также силой заставляет братца выполнять домашние задания, поэтому успеваемость Цуны слегка повысилась. Увы, не больше чем на 20 баллов. Это хорошо, но немного странно. Неужто это и есть подготовка в боссы мафии? А где же специальная литература и уроки правильного поведения? Кажется, Кто-то все еще халтурит. Либо же Реборн просто начал с малого. Имата, а как к тебе относится Хибари-сан? Осторожно поинтересовался братец. Я с подозрением скосила на него глаза. Похоже, кого-то что-то волновало сильнее погоды или школьной формы. Хорошо относится. Ну, насколько это в его случае возможно? Он не угрожал тебе? Спросил и тут же затараторил. Просто, это так неожиданно. Я же не знаю, вдруг он тебя просто запугал или вовсе бьет. Девочек бить неправильно. Глядя на то, как он панически размахивает руками, я не сдержала улыбки. Не волнуйся на этот счет. Он не такой уж ужасный, да и я никогда не дам себя избивать. И все же, пробормотал он все еще смущаясь этого разговора. Если Хибари-сан делает нечто подобное, ты не должна молчать и терпеть. Ты бы остановил его? Спросила прямо я. Братец начал мямлить что-то невразумительное. Я так и не поняла, каков был ответ. Скорее да, чем нет, или скорее нет, чем да, когда пришлось переместить свое внимание. Что подумает нормальный человек, обнаружив, что улица возле твоего дома заполнена людьми в черных деловых костюмах? Да еще мужики все как на подбор крепкие и с суровыми лицами. Я лично сразу нырнула обратно за поворот, утянув за собой братца, и снова выглянула, пытаясь определить, есть ли у них оружие. Я уверена, что это люди-ванголы, которых Реборн вызвал ради очередной тренировки качеств, по его мнению, нужных боссу, а может, просто показать объем будущей работы. Но все же существует и обратный вариант, где эти люди настроены недоброжелательно. В худшем случае это нападение, но тогда бы они спрятались в доме. Хотя их тут слишком много для устранения маленькой семьи с несколькими постояльцами, да и ведут они себя больно расслабленно. «Кира, а что ты делаешь?» Я повернулась и смерила братца возмущенным взглядом. «Это же надо додуматься, не дойти 10 метров и громко спросить, хотя еще лучше, остановиться посреди улицы». Тут же себя одернув, не время для этого, я выглянула проверить, слышали ли они нас, и напоролась на несколько внимательных взглядов. Благо оружие не доставали, но руки-то потянулись натренированным движением к скрытой кобуре. «Савада Акира?» — спросил один из них. Я с подозрением кивнула, готовясь рвануть в укрытие. «Чуть что, нас предупреждал Реборн-сан. Прошу, проходите». «А ты кто, парень?» — остановила крепкая ладонь плечо Цуны. «Я, Савада Цунаиши. А, это он!» — донеслись восклицания. Мужики в костюмах расступились, выстроившись в коридор вдоль улицы. «Да я скорее полечу, чем пойду вперед и дам себя окружить. Кто они такие?» Уже привычно истерично прошептал Цуна, остановившись рядом со мной. «Спасибо, хоть не заорал на всю улицу». Зато мужики начали перешептываться. «Только семечек в пакетиках не хватает и на лавочке присесть». «Йо, Кира». Бегущий Такиши появился откуда-то из толпы черных костюмов. «Привет, Цуна. Меня малыш попросил вас в дом провести, чтобы вы не нервничали из-за всех этих людей», сказал он так легко, будто о заварившемся чае. Увидев мое скептическое выражение лица, добавил: «Пойдешь со мной, Кира?» Я попыталась приподнять бровь и еще больше увеличить долю скепсиса, а потом плюнула на все мысленно и пошла вперед. Пусть хотя бы спину прикрывает кто-то, кого я знаю. Неприятным звоночком оказалась незнакомая мужская пара обуви в прихожей. Мужские кожаные туфли, я не спец, но вряд ли они из барахолки. Цуна, похоже, не смотрел никуда. Абы как скинув туфли, громко стуча пятками, помчался скорее по лестнице наверх, крикнув: «Реборн, что ты натворил?» Добравшись до своей комнаты, он, видимо, пытался надавить на совесть репетитору. Такиши рассмеялся. Я покосилась на него, раздумывая, что делать. Хотелось посмотреть на гостя Реборна, с которым хотят познакомить Цуну, но вряд ли Ямамото тут просто так, да и невежливо прогонять его сразу же, ради удовлетворения собственного любопытства, не говоря уже про то, что этого гостя Реборна, будь моя воля, я бы еще век не увидела. Что сказать, бил легкий мандраж. Что делать в комнате и чем отвлечь Такиши, я представляла слабо, но очень хотелось хотя бы услышать, что там за стенкой происходит. Впрочем, Такиши нашел занятие сам и с любопытством рассматривал обстановку, оставленную никем не тронутой. Удивился ковру на полу. В Японии их обычно не стелют в комнатах, перебрал корешки книг на полке, провел пальцем по дужке наушников, которые я бросила на стол по приходу, тепло улыбнулся, заметив того самого подаренного плюшевого кота, и замер, рассматривая все более детально, пока я якобы просто так оперлась спиной о стену, смежную с комнатой братца. Вы с Рихием знаете друг друга с детства?» «Да», — с вечным беззаботным выражением лица спросил, взяв в руки одну из фотографий на стене. «Я помню тот день. Мне 6, Рихию 8. Он вернулся с первых соревнований по боксу, где ему выбили передний зуб, и потому улыбка у него своеобразная, но лицо очень довольное. На шее висит медаль, одной рукой он приобнял Киоко, вторую неожиданно закинул мне на плечо и дернул на себя, что я едва не упала. Поэтому выражение лица у меня немного потерянное. Да, с 4 лет. Он тоже переехал, как и ты», — ответила, слыша по ту сторону пока что не очень понятный голос, но смеющийся. Голос братца, конечно же, перепуганный, но смех у гостя не злой. «Не знал, что вы с Хибари-саном гуляете в парке», — заметил другим тоном, обратив внимание на вторую фотографию, которую мне дал Реборн. На этой он запечатлел нас в обычной позе спина к спине. Мы тогда заметили его присутствие и пытались сидеть расслабленно. У Хибари получилось, он будто дремал, я же взяла в руки книгу и сделала вид, что напряженно вчитываюсь в текст. «Да, иногда, как ты сам понимаешь, он не любит людные и шумные места. А сейчас вы с ним тоже так проводите время? На самом деле мы не только чаще можем сидеть спина к спине, но и провести спарринг. После того происшествия я стала на куда большем расстоянии замечать приближение Реборна, но и без того, я уже не так боялась попасться, как раньше. Думаю, репетитора, заметь он бой, это бы не удивило. Рихи, как отвел меня домой к Хибари, приходил еще пару раз. Каждый раз его крики разносились по саду, хотя я не пускал его дальше порога, пока не приходила я и не просила его проявить гостеприимство. Мы пили чай, весело болтали о чем-то, в процессе Рихи обязательно 1-2 раза срывался и норовил затеять драку с Кией из-за намеренно холодного поведения Хибари. Каждый раз Рихию почти удавалось растормошить Кию до раздражения, и мне приходилось отвлекать их, хотя потом они все равно пошли к тренировочной площадке. Как ни странно, Ямамото тоже приходил 1 раз, на 2-й день. Он тоже шутил, посмеивался, но почему-то мне казалось, что он выглядел грустным. Что-то такое было, едва уловимое, которое вряд ли бы смог различить человек, который редко с ним общается или плохо знает его натуру. Вот и сейчас что-то такое едва уловимое проявилось. Я с внимательным прищуром наблюдала, как он рассматривал фотографии. «А это вроде бы сделано недавно. Ага, это с этого Нового года. Нана взяла всех в храм. Не было разве что Реборна и Бьянки, они вовремя куда-то смылись. Я же вынуждена была стоять на месте, засунув руки в карманы куртки, пока меня, Нану, Цуну и Ламбасыпин фотографировала знакомая Ока-сан. Ока-сан мило улыбалась, дети бесились, едва смогли упросить их смотреть в камеру». Цуна стоял со своим вечным виновато потерянным видом. Неожиданно раздались твердо определимые звуки взрывов. Мы с Ямамото побежали на шум. К счастью, комната братца была цела. Реборн и Цуна выглядывали в окно, и оба даже без копоти. Ламба, которому, несомненно, и принадлежало авторство взрывов, недоуменно стоял посреди комнаты вместе с Ипин. Еще двум людям в черном в таком маленьком помещении я уже не удивляюсь. Некогда, ведь репетитор там только что кому-то на улице выдал разрешение остаться переночевать. «Кира, я не выбрасывал гранаты в окно», — воскликнул Ламба, сам спалившись. «И я не знал, что там люди». Малыш зажмурился и еще громче сказал. «Они из мафии, поэтому это не считается, так ведь? Мда, что бы я делала с полусотней трупов на улице? Наверное, Хибари бы прибавилось работы». К счастью, все обошлось. Я смогла внушить Ламба технику безопасности, и это, скорее всего, случайность. Верю, Ламба. К тому же все закончилось хорошо, и никто не злится. Я посмотрела на двоих людей в черном, те остались бесстрастными. А, вспомнил он, мама сказала, что ужин скоро будет готов. А ты не уйдешь больше? Ребенок смотрел на меня круглыми щенячьими глазами, ожидая ответа. Ипин молчала, с интересом следя за нами. Да, ненадолго. Стоило мне это сказать, как произошла резкая перемена. Ламба запрыгнул на ногу и громко завыл, как плачут уж совсем маленькие дети. Крепко держась за юбку, норовя при этом ее стянуть, малыш успевал выть. Не уходи, останься, Кира. Ламба-сан хочет остаться с тобой. Я попыталась его отцепить от нещадно сползающей одежды, но маленькие пальчики держали неожиданно крепко и обещали разжаться, только если юбка будет не на мне. «Я вернусь, Ламба», — повысила я голос, — «завтра же и вернусь». «Нет, не вернешься», — завыл еще громче ребенок, — «я пойду с тобой». Блин, эти детские истерики у меня еще с младенчества поперек горла. Каждый раз у меня наступает некая паника и горячее желание хоть как-то это прекратить, а лучше просто уйти подальше. К сожалению, это был тот редкий случай, когда вариант уйти был невозможен. «Ламба, перестань», — рявкнула я, — «ты глупо себя ведешь. Я разве этому тебя учила?» «Нет, ребенок», — к моему облегчению, — выключил атакующую звуковую волну и поднял на меня полные слез глаза. «Возьми меня с собой, Кира», — попросил он. «Ламба-сан будет слушаться и хорошо себя вести, и плакать больше не будешь», — уточнила я, прищурившись. Малыш, закусив губу, отрицательно замотал головой. «Хорошо», — облегченно выдохнула я. «Никуда я не денусь, Ламба. Обещаешь?» — недоверчиво насупился. Слова «обещаю», хотевшие быстро слететь с языка, там задержались. Я отчетливо поняла, что это не просто слово. Ламба к нему относится со всей серьезностью, и если я вдруг предам это доверие. На краю сознания появился образ взрослого Ламба с его недоверчиво горьким. «Кира-сан, не оставляй меня, ладно, обещаю», — ответила я пересохшим горлом. «Я должна отлучаться по своим делам, Ламба, но я тебя не брошу». Я взъерошила его волосы одной рукой и попыталась мягко отцепить, что мне на этот раз удалось. Поставив его на обе ноги, я дернулась от хмыка Реборна. «Ламба к тебе хорошо относится. Большое достижение», — сказано было с ядом в голосе, который невозможно было не услышать. «Если люди ко мне со всей душой, я отвечаю им тем же». Мы померились взглядами, пока братец, напрягшись, переводил глаза с одного на другого. Цуна издал испуганное восклицание непонятного содержания и замахал руками. «Разве нам не надо встретить Дина-сана?» Верно, от взгляда Реборна двое здоровенных лбов в деловых костюмах, так и стоявшие на своем посту, зашевелились и покинули комнату. «Ну, вроде совсем разобрались. Скоро увижу того гостя». Люди в черном разошлись. Остался один вопрос. Как и зачем они затащили огромное кожаное кресло в комнату Цуны? Гость будет на нем спать, что ли? Наверное. Пафос, это все. Мне было тоже интересно, что там за иностранец по имени Дина, поэтому я поспешила вниз со всеми вместе. Едва мы дошли до лестницы, как услышали жуткий грохот, будто упало плашмя что-то большое, да еще и несколько раз. Один Реборн остался спокоен. Мы с Цуной и Такиши забеспокоились источником, а Ламба с Ипин любопытно высунулись. Внизу, прямо у лестницы, лежал какой-то блондин. Лежал очень интересно, половиной тела и лицом на полу, а второй половиной и ногами на ступеньках. Главное, руки выставил перед собой, но все равно лицом лежал на полу. Тут было отчего недоуменно застыть. «Дина-сан», — неуверенно позвал Цуна. Тело дернулось и быстро подскочило на ноги, обернувшись к нам лицом. Это оказался темноглазый блондин, одетый в мешковатую одежду. На лицо довольно симпатичный, забавно смущенный, около 20 лет. Волосы средней длины, глаза большие и выразительные, в обрамлении густых пушистых ресниц. Почему-то это напомнило лошадей с их умным выразительным взглядом. Что-то я не догоняю. Как неловко. Непривычные полы в японском доме. Слишком скользкие, смущенно улыбался блондин. «Вы упали с лестницы», — спокойно уточнила я у этого странного субъекта. «Или подсели на экстази, или упали с лестницы, потому что подсели на экстази». Блондин некрасиво округлил глаза. Он явно ошарашен и, похоже, не знает, что ответить. Зато мне это сразу прояснило несколько вещей. Первое впечатление — передо мной молодежный идол. Это популярная вещь в большом городе. Вокруг избранных молодых парней и девушек привлекательной внешности создавалось целое движение поклонения. Все, что им надо, вести себя чисто по-детски непосредственно, чтобы вызвать обожание японской публики. Агентства набирают детей и подростков, которые мило себя ведут, стильно их одевают и делают из них звезд. Но этот блондин, мафиози, у мафиози совершено другой образ жизни. Он не агрессивен, не обладает жестким характером, не острый на язык, да и не слишком находчивый. Он мог как угодно отреагировать на эту шутку, но просто впал в ступор. Ситуацию разрядил Реборн, который кашлянул в кулак, привлекая к себе внимание. «Это наш гость, Кавалло-Недина, Акира-чан, верно?» Обаятельно улыбнулся блондин, быстро собравшись. «Ты сестра моего младшего брата?» «В смысле, младшего брата?» Рисковато переспросила я. Блондин сообразил, что сказал не то, и рассмеялся, но я оставалась серьезной и не думала облегчать ему задачу. «Ну, я называю Цуну младшим братом по клятве. Он был моим учеником до Цуны», — вклинился Реборный, посмотрев на мое выражение лица, ответил на невысказанный вопрос. «Да, из твоего брата может выйти что-то путное. Не говорите так», — проворчал братец, пристыженный этими словами. «В общем, я, Дино Каваллоне, приехал из Италии. Слышал, тебе больше нравится, когда к тебе обращаются на иностранный манер. Можно звать тебя Кира? Нет, только полным именем. Вы босс этих людей, что были в нашем дворе», — уточнила я. «Ну да», — парень чуть смутился. «Я отправил их в гостиницу. Они привлекают слишком много внимания, но все равно не хотят оставить меня одного. А тебя я не знаю. Ямамото Такеши, приятно познакомиться», — раздался смех бейсболиста, подошедшего ближе и остановившегося за моим плечом. «Кира, а что такое экстази?» — поинтересовался Ламба, стоящий близко от моей правой ноги. «Потом как-нибудь расскажу. А я не боюсь Хибари Семпе», — внезапно заявил Ламба, привлекая внимание. «Он хороший человек». «Хороший?» — недоуменно приподнимаю бровь. «Рихи не так сказал», — бодро подтвердил теленок. «А, ну если Рихи». Ламба снова что-то залопотал, хвастаясь своими детскими достижениями, которые я слушала вполуха. Очень уж ему хотелось моего внимания, очень он радовался моему присутствию, что я вынужденно обращала на него внимание, одновременно пытаясь держать нить разговора за столом. Нана жаловалась, что Ламба, узнав, что меня нет и долго не будет, устроил истерику. Кия говорил, что малыш пытался пробраться к нему в дом, но он сделал ему отворот-поворот. Подозреваю, без рукоприкладства не обошлось. Ну никак не мог Хибари допустить шумного и бесцеремонного ребенка к себе в святая святых, а жаль. Ламба стал чаще пробираться в школу, заставляя дисциплинарный комитет за собой гоняться. Меня пугает эта привязанность и ответственность, но деться от нее уже некуда. Мне совесть не позволяет пройти мимо и оставить ребенка на произвол судьбы. На Каваллу не посмотришь, босса мафиозной семьи не признаешь, разве что молодежную модель, а судя по всему, все именно так и обстоит. К тому же я вроде бы ощутил от него схожую с моей силу, но всего на несколько мгновений, пока в прихожей не хлопнула дверь, когда его люди уходили. Если верить пересказу случившегося, Каваллоне лично подбросил гранаты Ламба вверх и уберег своих людей, так что, должна признать, боевые навыки у него должны быть. С мозгами вроде бы дружит, но настораживает, как быстро он завоевывает доверие. На мой взгляд, ведет себя уж слишком дружелюбно и понебратски. Цунвон после 10 минут с первой встречи окрестил младшим братом. Это не тянет назвать как-то иначе, кроме как втираться в доверие. Только какая у него цель? А еще меня тянет спросить, зачем на самом деле он приехал к нам. Братцу он рассказал сказочку, что хочет повидать старого учителя, к которому питает теплые чувства и огромную благодарность. Я бы от такого учителя, как Реборн, до конца своей жизни потом держалась подальше. Если бы, конечно, пережила время обучения. Речь за столом зашла о Цуне и его подчиненных. Каваллоне задал вопрос, есть ли они уже у Цуны, а ответил Реборн, перечислив почти всех назначенных хранителей, на что братец его перебил, заявив, что они просто друзья и сэмпай. Ямамото, как и я, за столом в основном помалкивает. Возможно, его одолевают те же вопросы. На причислении к подчиненным Цуны, когда братец запаниковал, думая, что Ямамото ничего не знает о происходящем, Такеши, прикрыв глаза, заявил с широкой улыбкой. «Ага, Цуна и Акира мои друзья, мы вместе играем в мафию». Такеши, вообще, очень удобную позицию выбрал, представляя, что это все ролевая игра. Пока Цуна держит его за идиота, братец не спросит, а как так вышло, что Ямамото знал о мафии и стал хранителем. «Реборн, почему ты приехал к такому типу, как я?» — спросил братец, поняв, что Ямамото задавать неудобных вопросов не будет. «Тебе неплохо из Дино-сан было. В Ангола самая главная семья в нашем союзе», — ответил ему сам блондин. «Именно поэтому у нее приоритет перед остальными. Я едва палочки не проглотила. Я-то, наивная, думала, что в Ангола обычный среднестатистический мафиозный клан. Да, все еще опасны, но мне тут только что сказали, что в Ангола, это, считай, та же Казанастра. В смысле, далеко не на последнем месте, а если совсем не повезет, то на первом. То есть, если у меня были какие-то надежды скрыться и затеряться после совершеннолетия, то пролетела я, как фанера над Парижем. Семья Каваллоне насчитывает, по словам самого Дина, 5000 человек, а еще неизвестно, сколько там людей в союзе. с такими возможностями найдут, а уж отец меня так просто не отпустит, это точно. Хорошо, что мне Хибари вовремя мозги вправил, это мафия, и не стоит надеяться на неоправданное ничем чудо, как бы в него не хотелось верить. Если уж Дина против воли припахали, то Цуну тоже никто спрашивать не будет. Посадит в кресло, научит, как красиво на нем сидеть, а там, может, приставит серого кардинала. Правда, объем работ предстоит немалый, но это не моя забота. Хотя, роль серого кардинала мне может подойти, но это вряд ли устроит другие стороны. «У вас хорошее вино», — похвалил Каваллоне, заметив этикетку на бутылке, которую Нана поставила на стол из-за гостя. «Это прислала семья Бовина в подарок за испорченные нервы», — пояснил Реборн. «Тупая корова их немало попортила, поэтому в подвале еще 32 коробки». Каваллоне снова некрасиво округлил глаза. С таким выражением лица он молодел и выглядел 15-летним подростком, не старше. «Интересно, когда придет компенсация за Реборна», — задумчиво изрекла я. «Наверное, все еще упаковывают, так как объем должен быть явно больше раз в 5». В этот момент я отчетливо поняла схожесть между Каваллоне и Цуной. Оба смотрели на Реборна испуганно, будто он сейчас достанет пистолет из кобуры. «Я отдариваюсь кофе», — хмыкнул он, как всегда ухмыльнувшись. Я решила это не комментировать, чтобы не заострять конфликт. Появилась Нана, решившая, что самое время заварить чай, и всплеснула руками. «Ох, Динакун, ты всю еду разбросал». Мда, манеры, видимо, были одним из тех уроков, которые Реборн не успел преподать. Хотя, я больше не ощущаю от него силы, даже капли. «Без его людей потенциал Дина падает вдвое», — пояснил на это Реборн. «Действительно, блондин потерял некую долю шарма и уверенности, которая ранее присутствовала. Хотя, если задуматься, то более всего собранный серьезен он был, когда его подчиненные спускались с лестницы, да и пламени он как-то потерял. Аура совсем исчезла. Кажется, у парня проблемы с мозгами. Если бы не его заява о занимаемом высоком посту, я бы сказала, у него те же проблемы с мотивацией, что и у Цуны, точнее ее полного отсутствия. Цуна опускает руки, едва начав, Дина может заставить действовать только присутствие людей, за которых он в ответе. Так что, наверное, ничего удивительного, раз Каваллоне наступил на собственную ногу, пытаясь подняться из-за стола. После вечерних происшествий с генно-модифицированной черепашкой Дина, которая раздувалась от воды, я решила, что пора возвращаться, чтобы завтра вернуться уже со всеми вещами. Нана, кажется, показательно промакивала лицо фартуком, называя это слезами счастья. Я к этому относилась весьма скептически, так как до сих пор не поняла, она издевается или серьезно. Про любого другого я бы подумала, что именно первое. А вот непонятно откуда появившийся огромный букет шикарных и явно дорогих красных роз в руках Дина, еще более подозрительно. Парень строил из себя дурачка и глупо смеялся, успевая делать попытки заставить меня смущаться. Так и хотелось сказать: «Передавай привет отцу». Впрочем, не удивлюсь, если сейчас процессом заправляет Реборн. «Каваллоне-сан, в Японии считается дурным тоном дарить цветы просто так», — сказал я, проигнорировав его жест и подхватила Ямамото под руку, быстро пересекая порог, пока итальянец не придумал, как ему действовать. Что-то подсказывало, Каваллоне будет пытаться продолжать, и это заставляло меня недовольно хмуриться.